Эпизод 13. На улицах было много людей. Стражники, военные, торговцы, горожане, все они куда-то шли или, напротив, стояли и мирно разговаривали. Фарах, отвыкший за время пути от такого количества людей, шел медленно, с наслаждением прислушиваясь к разговорам. Он словно проснулся после долгого сна. Поездка на север, обернувшаяся кошмаром, отступила, уходила в прошлое. Теперь подмастерье радовался шумному и людному городу. В нем он чувствовал себя живым. Говорили таграмцы много и о разном. В основном, правда, передавали друг другу слухи о положении дел на севере. Фарах знал цену таким разговорам. Она была невелика, но все же с интересом прислушивался к беседам. Подмастерье хотел знать, чем живет город, чтобы жить вместе с ним. Из разговоров Фарах узнал, что вторая армия Сальстана ведет тяжелые бои на границе с Хальгартом. Орда все же не смогла сходу разбить войско. Остатки первой армии, хоть и были почти уничтожены, но все же успели хорошенько потрепать врага. Так что пока северяне еще не вошли в Сальстан. Но никто не сомневался, что это только вопрос времени, и войска Тайгрена обязательно прорвутся на юг. Но оказалось, что другие государства тоже не теряли времени даром. Оценив силу Орды, они спешно собирали новые армии. Поговаривали, что Садин Кавансара отправил на помощь Сальстану несколько тысяч отборных бойцов своего войска. Фарах, знавший, что отборные войска Садина, Федды, редко покидают столицу, решил, что это жест отчаяния. Садин понимал, что если пойдет Сальстан, что Кавансару не справится с Ордой. Потому он и отдавал все, что имел в общую копилку. Леоранцы, обычно державшиеся особняком, тоже отличились. Десяток городов объединили капиталы и на вырученные деньги набрали целое войско наемников, в основном из разбойников, душегубов и бывших заключенных. Сейчас это войско быстро двигалось к вольному Паиру, ведь от него не так далеко было и до северных границ Сальстана. Подмастерье, правда, сомневался, что такое войско будет боеспособно. Скорее всего, эти солдаты разбегутся еще по дороге на фронт. Но, с другой стороны, это всего лишь слухи, ведь леоранцы народ ушлый, хваткий. Деньгами напрасно не ссорят. Скорее всего, они наняли добровольцев, причем опытных, таких в Леоране хватало. Вольные охотники и наемники всегда там, где звон монет. А уж монет в торговом Леоране всегда хватало. О будущем таграмцы говорили охотно, спорили, строили всевозможные предположения, заключали пари в основном по поводу боеспособности собственной армии. Фарах с удивлением слушал эти разговоры. В них не было отчаяния и страха. Скорее, любопытство и азарт, продержатся ли силы Сальстана до прихода иноземной помощи. А если нет, то насколько глубоко продвинется враг. Подмастерью не понаслышке, знакомому силой Орды, было дико это слушать. Он-то знал, что это дикая сила, уничтожающая все на своем пути. А вот горожане, похоже, воспринимали их просто как захватчиков из соседнего королевства. К тому же, никто не верил, что Орда дойдет до Таграма. Спорщики обычно сходились на том, что, скорее всего, лишь север Сальстана будет занят Ордой. А выбьют ли ее оттуда войска Кавансара или Арана, это уже совсем отдельный спор. Увлекшись разговорами горожан, Фарах неожиданно обнаружил, что заблудился. Эти кварталы он знал неплохо, но его угораздило свернуть в путаницу узких улочек, и подмастерье совершенно потерялся в этом лабиринте. Он поспешил вернуться назад, но еще больше запутался. В конце концов, миновав несколько задних дворов, малолюдных и до нельзя грязных, Фарах выбрался на длинную прямую улицу, скованную с двух сторон большими общественными домами. Бредя вдоль глухих стен, мимо узких улочек, больше похожих на бойницы, подмастерье пытался вспомнить, куда следует свернуть, и никак не мог понять, куда. Людей здесь не было вовсе, да и дверей в стенах не видно. Похоже, его угораздило попасть на какой-то задний двор. Похолодало. Фарах плотнее укутался в драный полушубок, одолженный ему перо, и натянул шапку на самые глаза. Ему очень хотелось в тепло. И еще вымыться. Лохань с горячей водой. Как давно Фарах о ней мечтал. Она виделась ему во всей красе, огромная, дымящаяся, излучающая манящее тепло, и мыльный камень, большой, тяжелый такой, чтобы хватило надолго. От этих мечтаний Фараху сделалось еще холоднее. Он выругался и пошел быстрее, но холод по-прежнему его преследовал. Со спины дул холодный ветер, норовя забраться в дыры полушубка и побольнее цапнуть за поясницу. Длинная улица превратилась в трубу, в которой даже легкий ветерок превращался чуть ли не в ураган. Когда Фарах заподозрил неладное, было уже поздно. В какой-то момент он ощутил укол холода в самое сердце и тут же отозвалась болью ребра и рука, обожженные колдовством демона. Подмастерье, почуяв беду, обернулся и увидел, что за ним идут двое людей в черных шерстяных плащах с капюшонами, опущенными на лицо. От преследователей и шла волна убийственного холода. Подмастерье замер всего лишь на долю секунды, а потом, не раздумывая, бросился бежать. На ходу он ругал себя последними словами. Вернувшись в Таграм, он забыл о самой главной опасности, грозящей ему. Он помнил о предсказании Ламироноса, но война и страх смерти от лап оргов вытеснили из головы все прочие мысли. Темные жрецы, устроившие на него охоту перед самым отправлением на север, вылетели у Фараха из головы. Он просто забыл о них. А темные о нем нет. Фарах подумал, что они по-прежнему следили за приютом, ожидая, когда жертва вернется, и вот, дождались. Бежать было тяжело. Подмастерье сильно ослаб, проголодался и замерз. Сил почти не было. Нащупав на бегу нож, Фарах подумал, что, наверное, придется остановиться и принять бой, пока у него есть еще силы, иначе он совсем ослабеет и его спокойно прикончат, как загнанного зверя. Он уже собрался развернуться, надеясь, что преследователи не ожидают от него атаки, но тут впереди показался поворот. С громадным облегчением Фарах узнал желтые камни на углу дома и сам переулок. Он вел на улицу горшечников. Отсюда было недалеко до храма Южного огня, и подмастерье решил, что благоразумнее будет не драться, а укрыться у жрецов. Надежда на спасение придала ему сил, и он побежал еще быстрее, отрываясь от преследователей. На повороте Фарах подскользнулся, но удержался на ногах. Не останавливаясь, он свернул за угол и со всего маха налетел на человека, одетого в черный шерстяной плащ. Подмастерье еще успел подумать, что это засада, и его тут ждали. А потом его схватили за руки, дернули в сторону и ударили по затылку. Боль пронзила голову, отдалась в сердце, перед глазами все закружилось, и оглушенный Фарах упал. Его ударили еще несколько раз, а потом его тело обожгло ледяным дыханием темного колдовства. Подмастерье почувствовал себя так, словно его окунули в ледяную воду. Мышцы свело судорогой. Руки и ноги перестали слушаться. В голове разом стало пусто. Даже мысли ворочались лениво и тяжело, словно сонные рыбы подо льдом. Глаза закрылись и не хотели открываться. Он не потерял сознание. Его оглушили, но и только. Фарах даже попытался сопротивляться, но напрасно. Замерзшее тело не слушалось. В отчаянии он попытался воззвать к Инканасу, но сил не хватило. Подмастерье шептал, прося нужные слова, и никак не мог сосредоточиться. Мысли путались, шарахались из стороны в сторону. Перед глазами все плыло, словно он был пьян. И тогда Фарах понял, что все кончено. Он пытался убежать от смерти, но оказалось, что шел ей навстречу. Глупо. Как глупо получилось. Гороскоп Ламероноса все-таки должен был сбыться. Подмастерью показалось, что он слышит чей-то язвительный смех, и тогда он понял, что это судьба. От нее не уйдешь. Тот, кто пытается обмануть судьбу, будет жестоко наказан. Пришел и его черед. Фарах должен был умереть раз 100. В детстве, когда за ним охотились жрецы, по дороге на юг, в ту ночь, когда умер Тайрат, во время нападения на караван по дороге в Башмин, тот вечер, когда погиб Танвар, закрыв его собой от темных жрецов, ночью, перед отправкой на войну, когда темные жрецы гоняли его по всему Таграму, как кот гоняет мышь по амбару, во время первого боя с оргами, во время схватки с демоном, во время второго боя от лап Стора, потом от удара орга, и еще тогда, когда Орда все-таки нагнала повозку с ранеными воинами, он должен был остаться в снегах Хальгарда. Его останки должны были навеки лечь в промерзшую землю рядом с сотнями других, принадлежащих воинам, защищавшим свою родину и весь мир. Но его всегда спасало только чудо. Возможно, та самая судьба, которую он хотел обмануть. Но это не могло продолжаться вечно. Его жутковатое везение в конце концов привело его в руки темных жрецов. Быть может, это и было его судьбой. Попасть в руки жрецов именно здесь и сейчас. И вся цепочка чудесных спасений вела именно к этому. Обессиленный и павший духом, Фарах заплакал. Он чувствовал, как его тащат за руки, волокут по камням мостовой, и ничуть не сомневался, что ему придется вскоре проститься с жизнью. Горячие слезы катились из закрытых глаз, обжигая замерзшие щеки. Больше подмастерье не пытался сопротивляться, он покорился судьбе, сдался, понял, что больше ничего не может сделать. Он не знал, сколько времени его несли, но казалось, вечность. Но и она подошла к концу. Вскоре Фарах почувствовал, как его волокут по ступеням лестницы, ведущей вниз. Потом его подняли, перевернули и бросили на пол. При этом Фарах сильно ударился спиной. Он не чувствовал боли. Тело словно превратилось в замороженный кусок мяса. Кусок чужого мяса. Не в силах пошевелиться, Фарах попытался открыть глаза, но и это ему не удалось. Он ничего не видел и не слышал. Колдовство темных жрецов обратило его в бесчувственный обрубок, который едва мог дышать. Его приподняли, перевернули на бок, и подмастерье понял, что с него снимают одежду. Он успел еще удивиться, зачем. Потом его подхватили сильные руки. Приподняли и вновь положили. Ноги остались на весу, и Фарах догадался, что лежит на столе. У него закружилась голова, виски пронзила боль, он чувствовал холод. Темное колдовство. Снова колдовство. И тут рывком вернулся слух, словно из ушей выдернули затычки. «Уходите», — услышал Фарах хриплый голос. «Я хочу, чтобы он видел все, но не вас. Оставьте нас!» Раздались удаляющиеся шаги. Судя по звукам, из комнаты вышли трое или четверо человек. Подмастерье попытался пошевелиться, но тело по-прежнему не слушалось. «Открой глаза!» — велел ему хриплый голос, и тотчас лицо обожгло ледяным дыханием. Подмастерье приподнял веки и чуть снова не зажмурился. Прямо над ним нависло пухлое лицо, обезображенное шрамом, тянувшимся от правого глаза до самой шеи. Отвислые щеки напоминали ломти студня. Заросший щетиной жирный подбородок мелко трясся. Темные, почти черные глаза, смотревшие на него, горели фанатичным огнем. Толстяк, уродливый, внушающий омерзение, толстяк с изуродованным лицом. «Смотри!» — прикрикнул он на Фараха, видя, что тот собирается закрыть глаза. — Смотри на меня, ублюдское отродье! Фарах хотел ответить, что он не отродье, но губы не послушались. Его лицо исказилось в болезненной гримасе, и толстяк хмыкнул. «Вернись!» — коротко бросил он и ткнул пальцем в грудь пленника. В том месте, где его палец коснулся груди, Фарах ощутил болезненный укол холода. Защемило сердце, боль плеснула выше, к лицу, и губы шевельнулись сами по себе. «Зачем?» — выдохнул он. «За что?» «Ну, здравствуй, огнерожденный!» — ласково сказал толстяк. «Кто ты? Кто?» «Я? Твоя судьба!» «Что тебе нужно?» «Твоя жизнь!» — бросил толстяк и отошел в сторону. Подмастерье пошевелился и, стараясь не обращать внимания на боль в шее, приподнял голову. Оказалось, что он лежит на широкой каменной плите, и, судя по всему, ей суждено было стать жертвенником. Маленькая комната больше всего напоминала подвал. Никаких окон, кругом лишь стены из грубо обтесанных камней. Потолок, слишком низкий, нависал над Фарахом, давил на грудь, заставляя жадно хватать воздух. И дверь, большая железная дверь, в одной из стен, закрытая. Подмастерье судорожно вздохнул и завертел головой в поисках своего тюремщика. В том, что это темный жрец, подмастерье уже не сомневался. Толстяк, одетый в черный балахон, ходил вокруг стола, разжигая факелом огонь в светильниках. Широкие плошки на железных треножниках были наполнены маслом. Толстяк поджигал его, и масло неохотно загоралось красным огнем. Постепенно подвал осветился алыми бликами пламени. Фарах попытался пошевелиться, но тело по-прежнему его не слушалось. «Эй!» — позвал он толстяка. «Эй! Зачем тебе моя жизнь?» Толстяк не ответил, лишь коротко рассмеялся. Продолжая зажигать светильники, он тихо бормотал под нос. И сказано, что чем сильнее жертва, тем сильнее ты сам. Чем больше силы уйдет к отцу тьмы, тем больше силы вернется к тебе. Ищи достойных, и воздастся тебе сполна. Радуй отца, названного своего, и он будет радовать тебя. Не губи напрасно тощих овец. Ищи тех, что угодны будут властителю твоему и покровителю. «Эй!» — снова крикнул Фарах, чувствуя, как от страха его начинает бить дрожь. «Эй!» Толстяк зажег последний светильник и обернулся к пленнику, нахмурился. «Лежи тихо!» — сказал он. «Я слишком долго за тобой гонялся, огнерожденный!» «Я не огнерожденный!» — простонал подмастерье. «Я Фарах! Просто сирота! Зачем я тебе?» Толстяк рассмеялся так, что пламя светильников колыхнулось, забилось в судорогах, расплескивая алый свет по стенам. Потом он подошел к Фараху, склонился над ним и зашептал прямо в лицо. «Глупцы! Они думают, что это месть! Пусть так! На то они и младшие! Скот! Рабочие! Они мои руки, не более того! Но время пришло, и мы встретились! Огнерожденный, сегодня тебе предстоит умереть. Так говорит предсказание. В нем не сказано, кто подарит тебе смерть. Но я-то знаю, кто. И ты теперь знаешь. Более угодной жертвы покровителю не сыскать. Силы мои возрастут 100 крат. И свершится то, что начертано. Здесь, в сердце Сальстана. Мощь властителя моего снизойдет к верному слуге, и настанет время для тьмы и холода. И я!» Фарах закричал дико и страшно, выплескивая из себя страх, пытаясь очнуться от кошмара. Мир провалился в бездну, и власть тьмы наступила, грозя уничтожить мир. Предсказание Хазирского полдня оказалось правдивым. Ему действительно было суждено уничтожить этот мир, но не деянием своим, а смертью. И это ужасное знание заставило Фараха кричать, выворачиваться наизнанку, умирать раньше времени от ужаса несовершенного, но почти совершившегося. Ламиронос был прав. прав! Прав!» Темный жрец коснулся пальцем его губ, и крик Фараха оборвался. Губы свело судорогой, язык словно примерз к небу, мгновенно обратившись в кусок льда. Боль молнией раскинулась по телу, от онемевших губ до самого сердца, кусая замерзшую плоть. Но она не была страшна Фараху. Боль от знания, пришедшего таким ужасным путем, была много страшнее. «Ну, хватит!» — брезгливо сказал толстяк. «Пора!» Он вскинул руки к каменному потолку и тихо запел. Медленно, заунывно, словно пытался припомнить давно забытую колыбельную. Фарах не знал этого языка. Он не узнавал даже отдельных слов, но этого и не было нужно. Это было воззвание к темным силам, и это он понял сразу. Подмастерье задергался, пытаясь избавиться от невидимых пут, в надежде хоть как-то помешать жрецу. Он уже не думал о себе, думал о мире, катящемся в пропасть, о вечной зиме, готовой лечь на поля Сальстана. Он не хотел жить. Он хотел умереть, но не так, не в качестве жертвы, а просто умереть. Сам по себе, чтобы никто и никогда не смог отправить его к Тайгрену, властителю тьмы и холода. Но все было напрасно. Колдовство темного жреца сковало его надежней, чем железные цепи. Подмастерье мог лишь приподнять голову, не больше. Темный жрец уже не пел, кричал. Из колыбельной песни превратилась в рев обезумевшего быка. Голос толстяка, визгливый и противный, отражался от стен, больно бил в уши, пронзал все тело и заставлял молить о смерти. Фарах тоже хотел кричать от страха и отчаяния, но не мог. Даже в этом было ему отказано. Ему, беспомощной жертве, чья смерть грозила разрушением всему миру трех государств. Выкрикнув длинную фразу, жрец замолчал. И стало вдруг тихо, так, что даже было слышно потрескивание светильников. Но свет... Их свет из красного сделался синим, льдисто-голубым, как молнии Тайгрена. Темный жрец свел руки, развел, и в его руке блеснул длинный нож, ждавший своего часа в рукаве. Толстяк снова склонился над Фарахом и прошептал в самое ухо жертвы. «Ты все увидишь сам». Потом выпрямился, захохотал, заплясал на месте, как оплоумевший шут, и вскинул руку с ножом. Фарах с ужасом следил за лезвием, взлетевшим к потолку синей бабочкой. На острие блеснула голубая искра, и Фарах обмер от страха. Если бы его тело не было сковано заклинанием, он бы обделался. Нож на секунду замер в воздухе. В отблесках светильников его клинок вдруг резко потемнел, сделался темно-багровым, словно уже отведал крови. Фарах судорожно взглотнул, а потом нож опустился. Удар пришелся точно, меж ребер, в самое сердце. И подмастерье вздрогнул, ощутив, как металл рвет его плоть. Он не чувствовал боли, но ужас случившегося был хуже самых страшных мучений. Сердце, пронзенное холодной сталью, задергалось, как жук на булавке. Фарах замер, завис между жизнью и смертью, балансируя на тонкой грани, проходящий через его тело, а потом начал падать в пропасть, наполненную холодом и темнотой. Жизнь уходила из плоти, исчезала без остатка, словно росла под лучами полуденного солнца. Сознание Фараха помутилось, мир вздрогнул, поплыл куда-то в сторону, и он почувствовал, как угасает его внутренний огонек, остывает, как уголек в потухающем костре. Подмастерье знал, что пришла его последняя минута. Предсказание Ламероноса оказалось точным. Теперь он действительно умер. Последние секунды Фарах снова обратился к Инканасу, истово и рьяно, моля не допустить этого злодеяния, моля спасти, но не его, а мир, весь теплый мир, которому грозила вечная зима. Холодная стена, о которую бились его молитвы в Хальгарте, вновь стала на пути призыва. Но под напором последней воли жертвы дрогнула и рухнула, как подтаявший сугроб. На этот раз ответ пришел быстрый и ясный. Фарах почувствовал, как в его тело хлынуло небесное тепло, жгучее, кусачее, несущее жизни свет. Оно растопило холодные заклинания темного жреца, смело их, как половодье сметает мусор с берегов реки. Его внутренний огонь вспыхнул с новой силой, и подмастерье, ощутив боль разом во всем теле, застонал. Теперь, когда темное колдовство исчезло, он чувствовал свою смерть. «Подожди!» — прошептал толстяк, и его щеки дрогнули от злой улыбки. «Это еще не все!» Он снова занес нож. На этот раз его лезвие действительно было красным от крови. Подмастерье прикрыл глаза. Он не чувствовал биения сердца, знал, что умирает. Пришел его срок, и с этим смертным спорить не дано. Он приготовился погрузиться в вечную тьму, но вместо темноты пришел свет. Яркое сияние исходило из плеч, окутывало тело светящимся коконом, лилось дальше по телу, к ногам. «Свет Всеблагого!» — подумал подмастерье, видя, как опускается нож. «Ну, вот и все. Сейчас я узнаю, что там». Но рука с ножом дрогнула и замерла на полпути к цели. Лезвие дрогнуло, словно удивляясь заминке. В тот же момент свет, идущий от Фараха, ярко осветил лицо темного жреца и одним махом стер с его губ мерзкую ухмылку. «Нет!» — заорал толстяк и вытянул руку вперед, словно пытаясь ткнуть ножом ослепительное сияние. «Нет!» — подмастерье понял, что жрец тоже видит свет. «Значит, это вовсе не предсмертное видение, как ему сначала показалось. Это настоящий свет, яркий и жаркий, как полуденное солнце». Подмастерье хотел приподняться, но из горла фонтаном хлынула кровь, и он уронил голову на камень плиты. Глаза стали неудержимо закрываться, сознание угасало. «Вот ты где!» — пророкотал мощный бас, идущий от изголовья. «Ну, наконец-то! Иди сюда!» По телу прокатилась волна жара от макушки до ног. Последнее, что увидел Фарах, — лицо темного жреца, искаженное гримасой боли. Его рука с ножом, вытянутая вперед, вспыхнула белым огнем и тут же осыпалась пеплом на окровавленную грудь подмастерья. Толстяк взмахнул пылающим обрубком, заорал от боли, но белое пламя перекинулось на грудь, потом на голову, взвилась огненным венцом над черным капюшоном, и крик жреца замер, оставив лишь дикое эхо, звенящее под каменным сводом, а его плоть мгновенно обратилась в пепел, горячим облаком, осветившим на каменную плиту жертвенника. Белое сияние окутало Фараха с ног до головы. Обняла и сгорела. Нежась в пламени, что изгнала из тела смертельный холод, он почувствовал, как его внутренний огонь слился с этим жарким светом, а потом его глаза закрылись, и окружающий мир погас. Конец первой книги. Февраль 2003. Декабрь 2004. Афанасьев, Р.С.